Книга первая. Происхождение. Глава первая. Жизнь святого Маэля. Маэль, отпрыск камбрийского королевского рода, был на 9-м году жизни отдан в Ивернское аббатство ради книжного обучения духовного и светского. В возрасте 14 лет он отказался от наследства и принес обет служения Господу. Сообразно с монастырским уставом, он посвящал свое время пению гимнов, занятиям грамматикой и размышлениям над вечными истинами. Вскоре же небесное благоухание возвестило всему монастырю о добродетелях нового инока. И когда представился настоятель Ивернской обители, блаженный Гал, то молодой Маэль стал его преемником в управлении монастырем. Он устроил там школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, мастерские всякого рода, судостроительные верфи, а также заставил монашескую братью распахать близлежащие земли. Он сам возделывал монастырский сад, обрабатывал металлы, наставлял послушников, и жизнь его текла безмятежно, подобно реке, отражающей небо и несущей плодородие окрестным нивам. На склоне дня сей служитель Господа имел обыкновение сидеть на краю обрывистого берега, в том месте, которое поныне называют креслом святого Маэля. А внизу, у ног его, огромные скалы, похожие на черных драконов, поросшие зелеными и бурыми водорослями, выставляли навстречу пенистым волнам свои чудовищные груди. Он смотрел, как солнце опускается в океан, алое, будто вино причастия, и обогряет славной кровью своей облака в небесах и гребни морских волн. И праведник прозревал в этом образе тайну креста, на котором пролита была божественная кровь, облекшая всю землю царской багряницей. В открытом море виднелась темно-синяя полоса, берег острова Гад, где святая Бригитта, принявшая пострижение от святого Мало, управляла женским монастырем. Наслышанная о заслугах преподобного Маэля, Бригитта высказала желание получить как драгоценнейший дар какое-либо изделие его рук. Маэль отлил для нее медный колокольчик и, закончив работу над ним, благословил его и бросил в море. И колокольчик, звеня, поплыл к берегам острова Гад, где святая Бригитта, услышав над волнами медный звон, благоговейно приняла дары в сопровождении своих духовных черей под пение псалмов, торжественно перенесла его в монастырскую часовню. Так праведник Маэль совершенствовался в добродетелях. Он уже прошел 2/3 жизненного пути и надеялся дождаться безмятежной кончины среди братьев своих во Христе, как вдруг ему было знамение, возвещающее о том, что божественная мудрость располагает иначе, и что Господь призывает его к трудам не столь мирным, но не менее славным.